Глава вторая. Глеб. Брата я не видел месяца три. Как ушел на удаленку, в офисе не появлялся. Ему для плодотворной работы всегда нужна была тишина. В кабинете Ивана даже дополнительную шумоизоляцию устанавливали, но, как бывает в любой компании, в разгар творческого процесса обязательно кто-нибудь дернет или ворвется в кабинет. Он злился, работа стопорилась, решил сбежать на удаленку. Я брата не стал держать. Хочет работать дома? Пожалуйста. Отключает связь, никто ему не мешает. Видно, так уходит в работу, что забывает о еде. Заметно похудел. Нужно его протеже сказать, чтобы готовила и кормила своего спасителя. Не сразу обращая внимание на дочь Ромашова, которая гордо стоит за его спиной. После того, как я просил брата помочь девчонке с жильем, я ею не интересовался. А сегодня выяснил, что эти два месяца они живут вместе. Когда Ванька сказал, что ей еще и работа нужна, послал сначала. Но брат умеет уговаривать. Даже решил в офис вернуться, чтобы она при нем помощницей стажировалась. Вот это заявление. Напрягся и попросил срочно приехать. Трахает он дочь Ромашова, мне не жалко. Степан сам ее под него подложил. Так я думал, пока не увидел ее в своем кабинете. Бля, это же она, борзота мелкая. Узнала, стоит и прожигает неприязненным взглядом. Губы кривит, на лбу кожу в морщины собрала. А я думал, что сумел за два месяца вытравить ее образ из головы. Задавил в себе желание найти ее. Раздражение и злость вспыхивают с такой скоростью и силой, что ей лучше бежать без оглядки. «Выйди за дверь, мы поговорим», — резко не церемонясь. Вздернув свой высокомерный подбородок и прямой нос, гордо удаляется. Бесит так, что хочется схватить за волосы, нагнуть над столом. «Что ты такой грубый?» — хмурит брови Ванька, как только дверь закрывается за Ромашовой. «Я могу и в другой фирме ей место найти», — заводится брат. «С ним ругаться я не буду, тем более из-за какой-то пизды на двух ногах». «Какие у вас отношения?» Вопрос слетает с языка. «Какое мне до них дело?» «Совершеннолетние пусть трахаются, но я продолжаю злиться». «Не понял твой вопрос». Иван удивлен и недоволен. Обычно в семье младшие бывают распиздяями, а все шишки достаются старшему, поэтому тот более воспитан и ответственен. Но у нас по-другому. Я в детстве родителям немало крови попил, а Иван всегда был правильным. Он даже в рожу давал только за дело, после того, как спокойно объяснял суть проблемы. «Что тут непонятного? Заездила тебя кобылка? Ты килограмм пять скинул!» Усмехаясь, хотя внутри совсем не весело, меня данный факт раздражает. «Я не сплю с дочкой Степана», — спокойно поясняет. «У меня нет причин ему не верить, но и поверить не получается». Сжимаю челюсти, чтобы не выругаться. «Вы два месяца в одной квартире живете. Ты что на нее, дрочишь?» «Не понимаю, почему закипаю на этой теме?» «Бля, ты ж по девочкам!» «Я не сомневаюсь, просто не понимаю, как этот ходячий соблазн можно было не трахнуть за два месяца, даже если у нее любовь с другим. Начинаю думать, что он заливает. Не хочет компрометировать девчонку. Все в этой девчонке напрашивается на грех. Она ведь чистый, неразбавленный секс. Рядом с ней рождаются неприличные мысли. И я уверен, что это не только моя реакция. «Я тебе сказал, мы не спим вместе», — устало произносит Иван, качая головой, будто с ребенком разговаривает. По-хозяйски обходит кабинет, останавливается возле макета нового отеля, лежащий на журнальном столе. Он еще не готов, это только небольшая часть. У меня есть женщина, Милада меня в этом плане не интересует. Когда это здорового мужика останавливало наличие постоянной любовницы, если такая девочка всегда под боком? Ловлю себя на мысли, что мне заходят их отношения. Пусть в этой плоскости и остаются. Не смотрит в ее сторону, и не надо. В ту сторону уже присматриваюсь я. Напоминаю себе, что она дочь Ромашова, и трахать, даже мысленно, дочь друга неприемлемо. Но перед глазами картина, как ее пухлые губы ловят мой член, впуская глубоко в рот. Шевеление в паху стараюсь тормознуть. Мне нахрен не уперлось ходить со стояком. Тут меня разгрузить некому, в офисе я только босс. Приязнь в штанах сигнализирует о проблеме. Я уже представляю, какой проблемой для меня станет ее постоянное присутствие в компании. Я давно по стойке не вставал на бабу, даже самую качественную. Давай ее отправим стажироваться к Кайховскому. Я договорюсь. Голос разума подсказывает, что так будет лучше. Нет, Милада останется здесь, под моим присмотром. Убирая какие-то детали с макета, твердо произносит брат. Тогда зачем звонил мне? Поднимаюсь и подхожу к столу, где мой брат-перфекционист доводит до идеала часть незаконченного макета. Ты не любишь, когда прыгают через твою голову? Если ты понимаешь, что я здесь главный, позволь мне поговорить с твоей протеже наедине. Не забудь извиниться за грубость, Глеб. Тебе не идет обижать маленьких девочек. Усмехается Ванька, разворачивается и направляется к двери. Это кто еще перед кем будет извиняться?